Глава 23. Развернув в полоборота кресло в своей маленькой каюте на борту корабля, Томас Рамирес пристально смотрел на мужчину в зеленом мундире, сидевшего перед его письменным столом. Майор Эндрю Лафалле отвечал ему таким же оценивающим взглядом. За этим угадывалось некоторое напряжение, не гнев или недоверие, а нечто вроде опаски, какую могли бы проявить при первой встрече два сторожевых пса. «Итак, майор», – прервал молчание Рамирес, – «правильно ли я понимаю, что вы с вашими людьми считаете себя постоянными сопровождающими леди Харрингтон, в то время как из разговора с командором Чандлер я понял, что это было временное назначение, произведенное по настоянию протектора Бенджамина?» «Прошу прощения за некоторую путаницу, сэр», – отозвался Лафалле. Для уроженца Грейсона майор был очень высок и крепок, однако Рамиресу уступал в росте на целую голову и в сравнении с ним казался чуть ли не тщедушным. Вдобавок полковник был на 10 лет старше, хотя благодаря пролонгу выглядели оба офицера почти ровесниками. Впрочем, это ничуть не мешало Лафалле чувствовать себя уверенно. Он пригладил рукой темно-каштановые волосы, нахмурился, видимо, прикидывая, как понятнее объяснить иностранцу суть дела, поднял глаза, устремив взгляд в какую-то точку над головой Рамиреса, и медленно, с отчетливым грейсонским произношением, сказал: «Боюсь, полковник, что в данный момент землевладелец не вполне правильно оценивает ситуацию». Глаза офицеров снова встретились, и взгляд майора недвусмысленно дал понять, что это высказывание никоим образом не содержит в себе критики землевладельца, и всякий, предположивший иное, о том пожалеет. «Не только ее помощник, но и она сама, кажется, считает нас временным сопровождением». «Но это ошибка», – предположил Рамирес. «Да, сэр. По закону Грейсона, особу, облеченную саном землевладельца, всегда должна сопровождать личная охрана. И на нашей планете, и за ее пределами. Даже в Звездном Королевстве?» «И на нашей планете, и за ее пределами», — повторил Лафалле, и Рамирес моргнул. «Майор, я в состоянии уразуметь, что этот своеобразный закон принят не вами лично. Однако леди Харрингтон является также и офицером Королевского флота». «Я это знаю, сэр. Но вы, возможно, не знаете, что устав корабельной службы запрещает допускать на борт военного корабля гражданских лиц или иностранцев, имеющих при себе оружие. Короче говоря, майор Лафалле, ваше присутствие здесь незаконно». «Весьма об этом сожалею», – вежливо отозвался Лафалле, и Рамирес вздохнул. «Майор, стоит ли так усложнять мое положение?» – спросил он с невеселой усмешкой. «В мои намерения никоим образом не входит создавать какие бы то ни было затруднения ни Звездному Королевству, ни Королевскому флоту, ни вам лично, полковник. Единственное, что я собираюсь сделать, это исполнять свой долг, охраняя моего землевладельца в соответствии с требованиями присяги. Капитаны звездных кораблей Ее Величества находятся под защитой Королевской морской пехоты», — сказал полковник чуть более сурово. «Не сочтите это за неуважение, полковник», — спокойно, но твердо возразил Лафалле. «Я ни в коей мере не хочу обвинить в случившемся вас. Но до сего момента действия Королевской морской пехоты по защите интересов леди Харрингтон были не слишком успешны». Полковник стиснул зубы, однако вздохнул и заставил себя остаться в кресле. Лафалле говорил таким тоном, учтивее некуда, и в глубине души Рамирес не мог с ним не согласиться. Лафалле был прав, поэтому полковник решил опробовать иную тактику. «Майор, ваш парламент проголосовал за объявление войны. Мы собираемся возобновить активные боевые операции, и леди Харрингтон, возможно, не вернется на Грейсон в течение долгого времени. Возможно, нескольких лет. Неужто десяток или дюжина, сколько их тут, ваших людей?» «Нас 12 человек». «Значит, 12. «И что, все 12 готовы провести не весь сколько времени вдалеке от родины, при том, что корпус морской пехоты готов принять на себя всю полноту ответственности за безопасность леди Харрингтон?» «Осмелюсь заметить, сэр, она не будет на протяжении всей войны безвылазно сидеть в каюте. А покинув корабль, леди Харрингтон останется без вашего эскорта. Кроме того, это к вопросу о разлуке с родиной, должен сказать, что Грейсон рядом с нами до тех пор, пока мы находимся близ своего землевладельца». Последние слова заставили глаза Рамироса расшириться от удивления, и Лафале позволил себе слегка улыбнуться. «Так или иначе, сэр, по существу вашего вопроса я отвечаю утвердительно. Да, весь наш отряд готов провести вне Грейсона столько времени, сколько потребуется». «Вы говорите за всех своих людей? А разве вы не смогли бы поручиться за своих?» Встретившись с полковником глазами, майор удерживал его взгляд, пока тот не кивнул. «Вот и я могу, сэр. Тем более, что все они, насколько я понимаю, как и здешняя охрана леди Харрингтон, являются добровольцами. А могу ли я поинтересоваться, что побудило вас вызваться охранять леди Харрингтон?» – спросил Рамирес. Не уловив в его тоне ничего, кроме доброжелательного интереса, Лафале пожал плечами. «Разумеется, сэр, я и мой старший брат, телохранитель протектора Бенджамина, служили во дворце протектора во время путча Маккавея. Брат погиб, а леди Харрингтон не только приняла на себя его обязанности по защите протектора, но и голыми руками уничтожила его убийцу. Это случилось еще до того, как она спасла всю нашу планету». «Таким образом», — майор снова взглянул Рамиресу в глаза, — «Грейсон обязан ей свободой, а мой род перед ней в двойном долгу. Она заменила моего брата в качестве защитника-протектора и отомстила за его гибель. Как только было объявлено о формировании гвардии Лена Харрингтон, я вызвался добровольцем». «Я вас понял, майор», – проговорил Рамирес, откинувшись в кресло и по-прежнему пытливо глядя на собеседника. «Прошу прощения за свой, может быть, бестактный вопрос. Насколько мне известно, далеко не все на Грейсоне в восторге от того, что в сан землевладельца возведена женщина. Учитывая это, можете ли вы столь же уверенно утверждать, что все остальные разделяют ваши чувства? Все они добровольно вызвались нести именно эту службу, полковник», — ответил Лафале, в голос которого впервые прокралась ледяная нотка. «Что же до личных мотивов каждого, то отец гвардейца Киндлесса погиб на борту Ковингтона в битве за Ворон, в той самой, в которой сложил голову служивший на Салве старший брат капрала Матингли. Гвардеец Ярд потерял двоюродного брата и дядю в первом сражении у звезды Ельцина. Еще один его кузен уцелел в битве за Ворон лишь благодаря леди Харрингтон. Она настояла на том, чтобы поиски оставшихся в живых грейсонцев продолжились, несмотря на огромный риск. Импульсный маяк этого парня был поврежден, и наши датчики не могли его засечь. А бесстрашный смог и подобрал. В моем отряде нет ни одного человека, который не был бы в неоплатном долгу перед леди Харрингтон. Но это еще не все. Она особенная, сэр. Не уверен, что смогу это правильно объяснить, но...» «Вам не обязательно что-либо объяснять», – буркнул Рамирес. Лафале насупился, опустил глаза и очень тихо сказал. «Наверное, это прозвучит не по-грейсонски, сэр, но мы стали ее телохранителями, потому что любим ее. И более того», – добавил он, снова встретившись с Рамиресом взглядом, – «она наш землевладелец, то есть наша государыня. Наш долг перед ней таков же, как ваш перед вашей королевой, полковник. И мы намерены его исполнить. Насколько я понимаю, протектор поручил нашему послу довести это до сведения вашего премьер-министра». Рамирес задумчиво потер бровь. Ему не составило труда узнать в собеседнике столь же бескомпромиссного человека, как и он сам. А что до юридического статуса капитана, как знатный иностранный подданный, то такие вопросы были не для его разумения. Их лучше решать не военным. Куда более важным ему казалось другое. Относительно безопасности капитана Харрингтон, Лафале был прав. Возможно, даже в большей степени, чем полагал сам. Представлялось маловероятным, чтобы Северная пещера отказался от своего замысла даже в случае неудачи Денвера Саммерваля. При этом морпехи Рамироса не могли обеспечить ее безопасность за пределами корабля. А вот гвардейцы, судя по тому, что он успел узнать о Лафале и его ребятах, прорваться сквозь такую охрану можно разве что с помощью тактического ядерного оружия. Возможно, упомянутый фактор влиял на его суждение в большей степени, чем следовало. Но полковник решил не заострять на нем внимание. «Ладно, майор, ваша позиция мне понятна. И строго между нами я рад вашему присутствию. До тех пор, пока наше командование не сочтет нужным ткнуть меня носом в тот факт, что присутствие вооруженных иностранцев на борту недопустимо, ваши люди могут оставаться вооруженными». Более того, я распоряжусь об обязательном включении вашего человека в состав каждого караула и прикажу информировать вас всякий раз, когда она соберется покинуть Нику. Обо всем прочем вам придется договориться с ней лично. Но я знаю капитана и сильно сомневаюсь в том, что ваша стража будет размещена внутри ее покоев, чтобы не гласили на сей счет законы Грейсона. «Разумеется, нет, сэр», — отозвался Лафале. Подобное предположение заставило его покраснеть, и полковнику пришлось торопливо прикрыть рукой улыбку. После чего он перешел к другому вопросу. «Но есть еще одно, майор Лафале, что вам придется иметь в виду. В данном случае дело не во флоте и не во мне, а в самой даме Хонор». Лафале поднял бровь, и Рамирес вздохнул. «Вам, конечно, известно о гибели капитана Тенкерсли». Гвардеец кивнул, и Рамирес безрадостно пожал плечами. «Капитан знает, кто это сделал. Я полагаю, что в этой связи она непременно что-нибудь предпримет. И уж тут-то вы ее защитить не сможете». «Мы понимаем, сэр. Нам это не нравится, однако должен признаться, что мы не стали бы останавливать ее, даже появись у нас такая возможность». Рамирес не сумел скрыть удивление. Он не ожидал холодной суровости полученного ответа. Нравы Грейсона славились своей строгостью, и с точки зрения тамошних нравственных канонов внебрачное сожительство было категорически неприемлемо. Реакция полковника не укрылась от Лафале. Он едва заметно улыбнулся, но промолчал. И Рамирес осознал, что подданные и впрямь искренне любят Хонор. «Ну что ж, майор», — сказал он, протягивая руку, — «добро пожаловать на борт». «Пойдемте, я познакомлю вас с остальными моими офицерами. Потом подыщем, где разместить ваших людей и согласуем график дежурств». «Спасибо, сэр», – откликнулся Лафале. Его ладонь почти утонула в лапище Рамироса, но ответное пожатие было крепким. «Мы весьма вам благодарны». Открыв глаза, Хонор впервые за долгое время ощутила внутри нечто большее, нежели замерзшая пустота. Боль по-прежнему оставалась заточенной в ледяном коконе, ибо по меньшей мере одно осталось прежним. Она не собиралась выпускать боль на волю, пока не уничтожит виновного. Вдобавок к этому ее сердце заново напиталось ядом. Правда, сам яд оказался давно знакомым. Теперь Хонор знала своего врага. Оказалось, что она стала жертвой отнюдь не неведомой силы, находящейся за пределами ее понимания. Скорее наоборот, источник ее бед был знаком ей слишком хорошо. Когда Хонор, привстав на постели, стряхнула волосы с лица, немец съехал с ее тела, и она ощутила в нем перемену. Кот ненавидел Денвера Саммерваля с самого начала, причем не только потому, что этот человек причинил боль ей. Немец успел полюбить самого Пола. Возможно, по этой причине в нем и произошла перемена. Теперь оба знали истинную причину их общей боли. И конфликт между стремлением Хонор к самоуничтожению и неистовым протестом немеца перерос в их общую непреклонную решимость уничтожить врагов. Свесив ноги, Хонор положила руку на постель, на то место, где должен был спать Пол. Сейчас она уже могла сделать это, осмелилась встретить боль, хотя и не позволила себе ощутить ее в полной мере. Странно шевельнулась где-то в уголке ее сознания мысль. Ей не раз доводилось слышать о том, будто любовь может спасти человека, но никто не говорил, что на это способна и ненависть. Встав с постели, она направилась к умывальнику, на ходу прокручивая в голове запись, оставленную ей Рамиросом. Хонор полагала, что полковник чуть подредактировал текст, однако в подлинности сведений нисколько не сомневалась. Конечно, такого рода запись не являлась юридическим доказательством, но ведь она и не собиралась подавать на своих врагов в суд. Насчет методов, какими ему удалось выудить у Саммерваля добровольное признание, Рамирес предпочитал не распространяться, однако срывающийся дрожащий голос Саммерваля был выразительнее любых слов. Почистив зубы, Хонор взглянула в зеркало и увидела там собственное, бледное, изнуренное, но все же узнаваемое лицо. Глаза больше не были пустыми, их наполнили удивление и благодарность. Она и не думала, как много людей готовы идти ради нее на риск. Хонор прополоскала и убрала зубную щетку, не прекращая думать об этих людях, без колебания поставивших под угрозу свою карьеру. Ведь все тайное рано или поздно становится явным, что справедливо и в отношении проведенной ими операции. Правда, Саммерваль жаловаться не станет, а огласка записи, вне зависимости от методов ее получения, будет иметь для него самые тяжкие последствия. Вполне возможно, что она умрет прежде, чем успеет рассказать о каком-нибудь другом клиенте. Однако и его молчание вовсе не гарантирует от слухов. В историю оказалось замешано слишком много людей, и хоть кто-то из них, хоть кому-то, непременно проболтается за кружечкой пива. Конечно, сомнительно, чтобы такого рода слухи обросли доказательствами. Она знала Алистера и Томаса слишком хорошо, чтобы представить, будто они не позаботились о прикрытии. Однако командование могло и поверить слухам. Друзья понимали все это ничуть не хуже ее самой, но все равно сделали то, что считали нужным. Сделали ради нее, и, стало быть, из состояния зомби ее вывела не одна только ненависть. Их готовность пойти на риск сыграла здесь не меньшую роль, а ими двигала любовь. Губы ее задрожали, она закрыла глаза, из-под опущенных век покатились тихие, на удивление мягкие, слезы. Быть может, им было не под силу растопить ледяную броню, которую Хонор все еще удерживала вокруг сердца. Однако они омыли и очистили ее неким волшебным образом, позволившим ей остаться броней, но перестать быть льдом. Нимет вспрыгнул на туалетный столик, ухватился передними лапами за ее запястье и ткнулся мордочкой ей в плечо. Его тихое, приветствующее ее слезы пение отдалось эхом, заполняя душу. Хонор не знала, долго ли она плакала, прижимая к себе кота, да это и не имело значения. То, что произошло, не могло быть измерено в часах, не могло быть разбито на минуты или секунды. Наконец, уже вытерев глаза полотенцем, Хонор увидела себя другой. Она знала, что Мика опасается за ее душевное здоровье, но только сейчас осознала, насколько справедливы были опасения подруги. Теперь угроза безумия миновала. Ее целью по-прежнему оставалось убийство. Но стремление к нему сделалось столь же здравым, сколь и холодным, столь же расчетливым, сколь и неизбывным. Высморкавшись, Хонор принялась одеваться. МакГиннеса она вызывать не стала. Где он хранит мундир, ей было известно, а преданный стюард заслужил право поспать подольше. Одному Богу ведомо, сколько времени провел он в неустанных хлопотах, получая взамен лишь холодные безучастные взгляды. Поправив мундир и собрав волосы в простую, не слишком длинную косичку, она вплела в нее траурную ленту из черного шелка и включила терминал. Сообщений с выражениями сочувствия оказалось даже больше, чем она опасалась. Если бы не услышанные ранее признания сам Мирваля, она бы не выдержала. Первыми Хонор услышала полные неподдельной боли голоса родителей, но было и множество других посланий с выражением соболезнования. Королева Елизавета обратилась к ней лично. Герцог Кромарти говорил суховато, официально, но сочувствие в его голосе было искренним. Еще адмирал Капарелли от имени лордов Адмиралтейства, леди Морнкрик, сослуживцы и сокурсники Пола. Пришли послания даже от дамы Эстель Мацука и контр-адмирала Мишеля Рено, начальника службы астроконтроля на станции Василиск. Все эти сообщения причиняли ей боль. Каждое слово ранило ее, ибо служило напоминанием о невосполнимой утрате. Однако теперь Хонор могла совладать с этим страданием. Ни раз и ни два ей приходилось прерывать просмотр, чтобы утереть слезы. Просмотрев 2/3 накопившихся сообщений, она опустила глаза и обнаружила у локтя дымящуюся чашечку какао. «Мак!» – с печальной улыбкой окликнула она стюарда, уже возвращавшегося в буфетную. Он замер, и сердце ее сжалось от жалости. Впервые в жизни Мак предстал перед ней не в безупречном мундире, а в какой-то нелепой, накинутой поверх пижамы робе. Но хуже всего было то, что он выглядел постаревшим, осунувшимся, изможденным и уязвимым. Уязвимым, как человек, потерявший надежду. Хонор протянул ему руку, и он крепко сжал ее пальцы. «Спасибо, Мак. Большое спасибо за все». Слова прозвучали так тихо, что Стюарт едва их расслышал. Но он расслышал главное. То снова был ее голос. И благодарила она его не только за чашку какао. В его покрасневших глазах блеснула подозрительная влага, и он, отняв руку, торопливо наклонил голову. «Не за что, мэм», — хрипловато пробормотал МакГиннес, но тут же встряхнулся, прокашлялся и покачал пальцем. «И не вздумайте убегать. Оставайтесь на месте, а я распоряжусь о завтраке. Вы не ели толком уже бог весть сколько времени». «Слушаюсь, сэр», — ответила Хонор. Мак попытался улыбнуться. У него не слишком-то получилось. Но эта попытка согрела ей душу. Управившись с весьма плотным завтраком, Хонор вытерла рот салфеткой. Странно, но ей действительно не удавалось вспомнить ни об одном завтраке, обеде или ужине, съеденном после получения страшного известия и до сегодняшнего утра. Что-то она, надо полагать, ела, но никаких воспоминаний на сей счет не сохранилось. Как, наверное, намучился с ней бедняга МакГиннес. Сидевший за столом напротив нее немец тихо мурлыкнул, и она слабо улыбнулась. «Спасибо, Мак. Все было очень вкусно». «Рад, что вам понравилось, мэм. Я...» Он осекся. Терминал издал сигнал вызова. «Каюта капитана», — говорит главный стюард МакГиннес. «Мак, у меня запрос на связь с капитаном от адмирала Белой Гавани», — послышался голос Жоржа Моне. «Соедините, Жорж», — сказала Хонор офицеру связи. Тот выждал момент, когда она оказалась перед камерой, и, увидев ее лицо, выдохнул с явным облегчением. «Слушаюсь, мэм». Александр любезно кивнул ей с экрана. Лицо его было спокойным, хотя в глубине голубых глаз угадывалась настороженность. «Доброе утро, дама Хонор. Прошу прощения, что побеспокоил вас так рано, да еще и в первое же утро по возвращении». «Не за что, сэр. Чем могу служить?» «Я просил соединить меня с вами по двум причинам. Во-первых, мне хотелось лично выразить мои соболезнования. Капитан Тенкерсли был прекрасным офицером и прекрасным человеком, смерть которого – огромная потеря как для короны, так и для всех, кто его знал». «Спасибо, сэр», – отозвалась Хонор чуть хрипловатым сопрано и тут же прокашлялась. Адмирал сделал вид, будто ничего не заметил. «Во-первых, я должен сообщить вам, что за время вашего отсутствия парламент проголосовал за объявление войны, в связи с чем мы возобновили активные действия против Народной Республики. В прошлую среду», — Хонор кивнула, и он продолжил. «Поскольку наше соединение приписано к флоту Метрополии, наше непосредственное участие в боевых операциях, во всяком случае в ближайшее время, не планируется. Однако обстановка может измениться в любой момент, и таким образом скорейшее завершение ремонтных работ на вашем корабле становится делом особой важности». «Да, сэр», – отозвалась Хонор, чувствуя, что ее бросает в жар. «Боюсь, сэр, что я действительно не в курсе последних событий. Однако, как только...» «Пожалуйста, без спешки», — мягко прервал ее Белая Гавань. «Командор Чандлер неплохо поработала в ваше отсутствие, и я никоим образом не намерен вас подгонять. Мои слова вовсе не означают, что от вас требуются какие-то особо активные действия. Тем более, что...» — он позволил себе улыбнуться. «Результат все равно зависит не от вас и не от меня, а от работников ремонтной верфи». Хонор была готова сгореть от стыда, хотя адмирал вовсе не собирался укорять ее тем, что она явно не следила за текущими событиями. «Ремонт идет нормально», – благодушно сказал он. «Я уверен, служба не пострадает, если вы уделите денек-другой самой себе. Я знаю, что вам не довелось побывать на похоронах капитана Тенкерсли, да и других дел у вас, надо думать, накопилось немало». «Так точно, сэр», – ответила Хонор более холодно, чем хотела. Лицо адмирала на миг застыло. Причиной тому могло быть не удивление, а подтверждение собственной догадки и, может быть, талика страха. Сам Мерваль был опытным дуэлянтом, неоднократно убивавшим людей в поединках чести. Граф Белой Гавани вообще не одобрял смертельные дуэли, законные они или нет. А неотступное видение Хонор Харрингтон, лежащей мертвой на траве, леденило его сердце. Он открыл рот, видимо, собираясь высказать свое мнение, но отказался от этого намерения. Никакие доводы все равно не были бы приняты ею во внимание. Да и права отговаривать ее у него не было. «Ну что же, капитан, я отдам приказ о предоставлении вам официального трехдневного отпуска. Если потребуется больше, это можно будет устроить». «Спасибо, сэр», — снова сказала Хонор. «На сей раз не столь холодно». Порыв адмирала не остался незамеченным ею, и она была благодарна ему за то, что он удержался от попытки навязать ей свою точку зрения. «Всего доброго, дама Хонор», – спокойно пожелал граф и отключил связь.